как тонкие сети, прелестью дышат цветы. Юноши, девушек спорят наряды с блеском живой красоты. В тихом дворе изогнулись перила, снег за цветами не виден, в струи речные заря упадает, тихие горы пусты, флейта в прохладе мне сон навевая, прячется в алый рукав. В роще бессмертных плывут меж цветами в млечном потоке плоты. Если дано тебе в прошлом рождении яшмовых башен достичь, больше не надо тебе сомневаться, что всех прекраснее ты. Бао Цинь. В млечном потоке плоты. Имеется в виду легенда о некоем путешественнике, который на плоту добрался до истоков реки Янцзы, а оттуда попал на Млечный Путь, где его плот сел на мель. Яшмовых башен достичь, то есть стать бессмертным. Прочитав все стихотворения, девушки одобрительно о них отозвались и единодушно заявили, что третье стихотворение самое лучшее. Бао Юй тоже должен был признать, что хотя Бао Цинь моложе всех, ум у нее очень острый. Дай Юй и Сян Юнь наполнили вином небольшой кубок и поднесли Бао Цинь, поздравив ее с успехом. А мне кажется, в каждом из трех стихотворений есть свои достоинства, с улыбкой заметила Бао Чай. Прежде вы всегда своими шуточками и колкими замечаниями изводили меня, а теперь и над нею насмехаетесь. «У тебя готово?» — спросил между тем Ливань у Бао Юя. «Уже совсем было готово, но я заслушался, как вы читаете стихи, и забыл, что хотел записать», — ответил Бао Юй. «Дайте мне немного подумать, я вспомню». Сян Юнь схватила щипцы для угля, ударила ими по краю жаровни, над которой грела руки, и сказала: «Я буду ударами отмечать время. Если предоставленное тебе время истечет, а стихотворение не будет готово, мы тебя еще раз оштрафуем». «В таком случае говори, я буду записывать», — предложила Дай Юй. Сян Юнь ударила щипцами по жаровне и объявила: «Первая минута истекла». «Готово, готово, пиши!» — заторопился Бао Юй и прочел. «Винный кувшин я еще не открыл, строки еще не слагаю». Да Юй записала, слегка покачала головой и улыбнулась. «Начало ничего особенного не представляет. Поторапливайся!» Вновь послышался предостерегающий голос Сян Юнь. «Стужу спросить о приходе весны надо мне в рощах Пенлая», — произнес Бао Юй. Пенлай — остров, который, по понятиям даосов, являлся обиталищем бессмертных. Дай Юй и Сян Юнь одобрительно закивали головой, заулыбались. «Неплохо. В этих словах есть кое-какой смысл». Бао Юй продолжал: «Деву великую я не прошу дать из кувшина росы. Дай только сливу мне, что за порогом у Шуан-э расцветает». Деву великую имеется в виду буддийская богиня милосердия Гуань-инь, у которой якобы хранился кувшин с чудесной сладкой росой. Шуан-э в данном случае Бао Юй сравнивает с нею монахиню Мяо Юй. «Не очень талантливо», — покачала головой Дай Юй, записав строки. Сян Юнь подняла руку со щипцами и опять ударила по жаровне. Повернувшись к ней, Бао Юй засмеялся и прочел: «В мир возвратясь, принесу с собой сливу, нежно-румяный снежок. С миром расставшись, сорву ароматную алую тучку цветка я. Кто пожалеет, что ветки без листьев, тонкий, как плечи поэта.